Глава вторая. До работы я доехала без проблем. Таксист услужливо подвез меня прямо ко входу. Ступеньки уже расчистили. Так что я вовремя оказалась в офисе и даже не повредила себе ничего в дороге. Народ сидел на своих местах и весело обсуждал будущий праздник. Меня, конечно же, не заметили. Впрочем, я не обижалась. Ни с кем здесь я даже в приятельских отношениях не была, а потому и слушать их рассказы не желала. Усевшись за свой стол в самом углу, я попыталась углубиться в документы. Ага, аж два раза. Ёлка, в 9 утра, уже завтра. Мелкая хочет костюм Снежинки. Где я его найду? Сокрушалась на всю комнату Ирочка, любимица шефа и мать-одиночка. Молодая, симпатичная брюнетка, худощавая и излишне, на мой взгляд, активная. Она рано выскочила замуж, рано родила, рано осталась вдовой. Придется отпрашиваться часа на два и по магазинам. Угу, Ирочку шеф, конечно, отпустит. Как же не отпустить? Она ж с ним каждые выходные к нему на дачу катается. Якобы убирает. Да, внеурочно. И мы все верим. Конечно же. Как хорошо, что мы из этого возраста уже вышли. Довольно улыбалась Марья Ивановна, пенсионерка, дорабатывавшая в фирме последние дни. Ее зять что-то там успешно продал. Внезапно разбогател и решил уехать из этой дыры. Навсегда. Они с женой спешно продавали обе двухкомнатные квартиры здесь и уезжали всем семейством в районный центр, забирая Марь Ивановну как гувернантку для подросших сыновей-школьников. 6 класс. Ёлка уже не интересна. «Так зато компьютерные игры!» Недовольно гудел Димка. Великан под 2,20. Отец сразу 3 дочерей. «Тоже ничего хорошего!» «Зато дома!» Пожимала плечами Марь Ивановна. «По подворотням не шастают!» Тяжело вздохнула Анна Кондратьевна, еще одна наша пенсионерка. «Когда уже моя Светочка родит? Все они с мужем для себя живут. А детки-то когда? Я уже внучат покачать хочу». Я поймала себя на том, что 5-й раз пытаюсь прочитать один и тот же абзац. И мрачно выругалась. Про себя, конечно. Офисному планктону было не до работы. Они все уже находились в ожидании праздника. В общем, день прошел практически впустую. Я с трудом осилила и подписала пару срочных договоров. Безо всякого желания сходила к начальству. Узнала, что дежурю в новогоднюю ночь. И злая, как цепная собака, к концу рабочего дня собралась домой. Собравшись, я потопала прочь. Подальше отсюда. Домой. За компьютер. За ним поем, за ним поиграю, за ним новости посмотрю. Да, блин, буду жить за ним. Вышла из здания прямо на холод. Ветер приветливо пахнул мне в лицо, принеся с собой кучу снежинок. Отлично, просто превосходно. Темно, просто темно, чтоб их всех. Какой идиот разбил очередную лампочку в фонаре? Вот как теперь домой идти? И почему, спрашивается, я решила сэкономить и не вызвала такси? Я сделала первый шаг, крепко держась рукой в перчатке за заледенелые железные перила. Успешно. Так, первая ступенька наконец-то преодолена. Осталось еще 3, и можно будет праздновать победу. На тротуаре я упасть не боялась. Вернее, боялась, конечно, но не так сильно, как сверзиться сверху вниз и, может быть, сломать себе шею. Вторая ступенька. Третья. Я занесла ногу для последнего шага. Мысленно уже праздную победу над обстоятельствами. Рядом внезапно послышался веселый детский смех. Затем излишне громкий взрыв петарды. Я вздрогнула, оступилась, упала. Перед глазами появились и замерцали десятки звезд. Больших и маленьких. А затем я погрузилась во тьму. «Ну, наконец-то!» Голос, смутно знакомый, звучал устало и измученно. «Даша, хватит уже притворяться! Я же знаю, что ты пришла в себя. Открывай глаза!» «Я что делаю? Между прочим, я упала. И сейчас, видимо, лежу в местной больничке. Где-нибудь в травматологии. Или уже сразу в хирургии. Или...» Но глаза я все же открыла. Так, на всякий случай. И с изумлением уставилась на сидевшую передо мной симпатичную молодую женщину. Высокая, платиновая блондинка с голубыми глазами и тонкими чертами лица была, как две капли, похожа на Вику, только уже повзрослевшую. Лет так 30-35. «Ты кто, Глюк?» – вырвалась у меня. «Сама ты Глюк». Ничуть не обиделась та. «Прекрати придуриваться». Теплая рука коснулась моей головы. Я поморщилась. «Шишка точно будет». «Больно?» – участливо спросил мой личный Глюк. «Боги, Дашка, ты же ведьма, пусть и не инициированная. Но вот как, скажи мне, как можно было так неудачно совершить переход?» «Нет, не травматология, психиатрия. Да, точно, дом с желтыми стенами. И на самом деле со мной разговаривает не Вика, а медсестричка, уговаривающая принять лекарство. «Интересно, смирительную рубашку на меня надели?» Вслух пробормотала я, не двигаясь, не пытаясь даже понять, какие еще повреждения есть в моем многострадальном организме. «Дурында ты!» – вздохнула Вика. «И бабушка твоя такая же! Могла вам с матерью все рассказать, а не сбегать, когда прижала!» Я недоуменно похлопала глазами. «Бабушка тут при чем?» «Слепову Аграфену Ивановну, мою бабушку, мать моей матери, все в деревне считали ведьмой, сильной, злой, едва ли не черной ведьмой. Корова у соседа захворала, так бабка Аграфена сглазила. Кто-то из соседских детей ногу сломал, а нечего было бабке Аграфене дорогу перебегать. Дождь пошел в ясный день, точно бабка Аграфена гневается, и так всегда и везде». Любой чих связывали с бабкой Аграфиной и ее отвратительным настроением. Мама бабушку не любила. Старалась домой ее не приглашать. Делала вид, что мы с ней никакими родственными узами не связаны. И меня к ней не пускала. Говорила, что нас, Архаровых, и так стороной все обходят. Гадости нам в спину говорят. Не надо, чтобы лишний раз наше имя связывали с бабкой Аграфиной. Я и не спорила. Бабушка казалась мне излишне строгой, подарков не дарила. Обращалась со мной как со взрослой, не сюсюкала. В общем, я ее не любила. И не стремилась лишний раз с ней увидеться. И теперь смотрела на Вику и пыталась понять, когда галлюцинация, пусть и особо желанная, пройдет. И я наконец-то вернусь в реальность. Дурацкую, опостылевшую, но реальность.